Глава 9. Эта надменная девчонка подозвала какого-то не менее надменного шина, и ко мне за столик подошли сразу три парня. Хм, понятно, и тут шайками орудуют. Страна другая, мир другой, а шакалы все те же. Загнобить толпы и желательно того, кто послабее. Это они за милую душу. Могут, умеют, практикуют. Бесят. Джун будто бы дрожал, что передавалось мне. Внутри что-то словно начало трястись. Но главное, чтобы это не проявилось в моих руках. Ведь если придется бить, то делать это надо твердо и уверенно. Хотя, блин, он же просил меня не отсвечивать. Да и мне это ни к чему. Какая-то патовая ситуация. Один из парней склонился над моим столом и уперся в него руками. Ну, прям дежавю какое-то. Я поднял глаза и пересекся с ним взглядами. Он криво улыбнулся. «Чё ты лыбишься, раскосый?» Выругался я про себя, кое-как сдержавшись, чтобы не сказать все вслух. Не потому, что боялся, хотя прекрасно ощущал страх Джуна, а потому, что просто так было нужно. Я несколько секунд не отводил взгляд, и парень попытался округлить глаза, а потом смачно сплюнул мне на поднос. Честно говоря, я ожидал атаки, а не такой тупой и мерзкой выходки. Однако от этого ничего не поменялось. Я был готов и смог моментально среагировать, быстро схватив нетронутую булку, чтобы на нее ничего не попало. Буквально на секунду вокруг нас воцарилась тишина. Шин в недоумении посмотрел на меня, а потом я швырнул свой поднос вместе с остатками еды и его харчком ему в лицо. Мое тело сработало само собой, просто слишком уж сильно он выбесил. Такого я не прощал никогда, а тут какой-то мелкий утырок будет плевать мне в еду. И вот после этого их глаза действительно округлились от удивления. Хм, я-то думал, что такое невозможно. Естественно, их реакцию можно было предугадать. Да и голос Джуна в моей голове завопил с такой силой, что я даже и не пытался разобрать слова. Да и времени на это не было. Я и сам понял, что зря это сделал. Но что сделано, то сделано. Не собираюсь остановиться тряпкой, о которую будут вытирать ноги. Ведь как бы я ни старался, рано или поздно все равно сорвусь. Уж я-то себя знаю». Двое других парней уже дернулись в мою сторону, и я стиснул зубы, приготовившись держать удар. Однако, на мое удивление, Шин остановил обоих коротким взмахом руки, после чего с напускной важностью заговорил. «Не надо, я сам разберусь с ним». Ого, а вот тут даже я был немного удивлен. Либо у него осталась хоть капля гордости, либо, что наиболее вероятно, он настолько сильно недооценивает меня, точнее Джуна, что собирается сохранить лицо, разобравшись со мной один на один. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Тем более я всегда придерживался тактики решать проблемы по ходу поступления. Я сжал скулы, потом хрустнул шеей, после чего хрустнул пальцем в поисках перстня. Но больше всего я хотел хрустнуть его лицом. Парень сузил и без того узкие глаза и, отклонившись назад, заговорил, как мне показалось, громче положенного. «Раз ты у нас уже взрослый, оперившийся мальчик, то и разбираться мы будем с тобой по-взрослому, без посторонних людей, чтобы никто не помешал. Твой бросок можно считать вызовом на дуэль, я правильно понимаю?» «Нет», — завопил Джун, — «ответь нет». Но Шин, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Раз так, я принимаю твой вызов. Сегодня после школы. Только ты и я. Как тебе идея?» «Ты же у нас достаточно смелый, чтобы совершать подобные необдуманные поступки. Придется отвечать». «Не, сегодня не могу», — коротко ответил я. «Понимаешь, есть дела и поважнее». Лицо этого парня, да и морда его окружения, говорило само за себя. Все рядом стоящие еще не успели отойти от предыдущего шока, как им снова пришлось впадать в ступор. Было ощущение, что они не понимают, что происходит. «Ты нормальный вообще?» «Кажется, ты меня не расслышал?» Я сказал, «Хотя знаешь что?» «Нет ничего удивительного в том, что ты струсил». «Ну, раз на то пошло», — он коварно улыбнулся. «Я использую свое право воутума. Ты обязан принять мой вызов или отчислиться из нашей школы». По его физиономии было заметно, что он еле-еле сдерживает смех. «Он больной?» — взорвался голос Джуна в моей голове. «Ты больной?» — машинально повторил я. А потом улыбнулся, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Но стало только хуже. Что за право воутума, кстати? Видимо, какая-то важная хрень. Казалось, его глаза вот-вот выпадут из орбит от напряжения. Впервые он огляделся по сторонам. Видимо, хотел оценить реакцию окружающих. Но оценивать тут особо было нечего. Все просто замерли, ожидая развития событий. «В общем, ты меня услышал», — прошепел Шин. «Либо ты отчисляешься, либо принимаешь мой вызов. Сегодня вечером в зале Алкомно». После этого он с гордо поднятой головой развернулся и отправился на выход из столовой. Девчонки, что стояли рядом, поспешили за ним. «Интересно, а ведь до того, как его сюда позвали, он же чем-то занимался. Ел, наверное, что логично. Что ж, теперь кусок в горло от важности не лезет?» Индюк напыщенный. «Что волновало больше, так это дикие вопли Джуна в моей голове». «Может, уже успокоишься?» — произнес я про себя. «Успокоишься? Это ты мне будешь говорить успокоиться? Ты, блин, в школе еще и дня не пробыл, а уже успел найти чуть ли не самые крупные неприятности», — верещал без остановки Джун. «Да как так можно было? На ровном месте?» «То ли еще будет», — спокойно ответил я и попытался отшутиться. «Это ты меня еще плохо знаешь. Я и не на такое способен». Однако парень разорался так, что у меня разболелась голова, и я понял, что лучше для самого себя же постараться его успокоить. Долго я так не вытерплю. «Да ладно, ладно, успокойся. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ну подумаешь, дуэль. Я с детства в различных мордобоях участвовал, и ничего. Вырос красивый, здоровый. Подумаешь, у тебя как с головой? А если он убьет тебя? Да ладно он, а если ты себя выдашь тем самым?» «С головой не очень, но это по твоей причине», — снова отшутился я. «Да послушай, не хотел я этого», — прожевывая булку и поднимаясь с места, произнес я. Теперь и мне не было смысла торчать в столовой. Но так получилось, само собой. Такое бывает. Не все идет по плану. Не стоит накручивать себя и преувеличивать. Думаю, не все так плохо, да и вообще. У нас говорят, все, что не делается, все к лучшему». Немного пообщавшись с Джуном, я и правда думал, что он зачастую очень сильно все преувеличивает. А по поводу его трусости и вообще можно ничего не говорить. Может быть, на самом деле все не так печально, как он описывал. И из этой страны есть способ выбраться. Да и про самих попаданцев следует у кого-нибудь еще спросить, так как сказанное Джуном теперь мне казалось не совсем достоверным. «Ой, посмотрите, какой он спокойный», — попытался съехидничать парень. «Ты понимаешь, что своим безответственным отношением подставляешь и меня?» «Это чем же?» — уточнил я, выйдя из столовой. «Подскажи, кстати, где тут туалет?» «Ну, во-первых, я поверил тебе, доверился. Думал, ты вправду порядочный и вернешь мне мое тело. А тебе, видимо, плевать». «Ой, да не начинай только, ладно?» — перебил я. «Все, что я сказал, чистая правда». «Даже если и так. Если ты этого и правда хочешь. Кажется, ты не понимаешь. Если ты проколешься на каких-нибудь неизвестных приемах, и тебя схватит правительство, от тебя не останется ничего. Ни моего тела, ни собственного разума. Тебя выжмут, словно губку. Выжгут в тебе повиновение». «Хм, это мы еще посмотрим», — пробубнил я. «А во-вторых, даже если с Шином обойдется, это мне потом жить в моем собственном теле и в моем мире. А ты сейчас наживешь столько врагов своим безрассудством, что как я потом буду справляться? Я научу тебя. Подходишь и бьешь по морде. И даже если тебя после этого побьют, в следующий раз уже не захотят связываться, зная, что снова можно огрести. Поверь, метод рабочий». «Рабочий? Может, и рабочий, но только не у нас», — возмутился он. «Все, тихо», — не выдержав звона в голове, рявкнул я, и Джун заткнулся. «Интересно, все никак не прекращу удивляться данной способности. Вот только где туалет? Он мне так и не рассказал. Все оставшееся отведенное для обеда время я провел в поисках туалета. Посчастливилось найти его лишь на четвертом, и к тому времени я уже несся к заветной комнатке, сломя голову и не обращая ни на кого внимания. «Эй, слышь, ты чего тут забыл?» — прокричал мне кто-то в спину. Не оборачиваясь, я просто пробежал дальше, еле слышно на ходу буркнув «отвали». Когда я вышел из туалета, практически сразу прозвучал сигнал, оповещающий о начале нового занятия. «Ну, отлично. Не хватало мне еще урок прогулять, пока я буду искать нужную аудиторию». «Эй, Джун, ты тут?» — позвал я своего сожителя. Голос не ответил. «Ну, правильно, давай теперь обижаться. Сейчас же самое время, да?» «Джун!» — повторил я вслух, в надежде, что хоть так смогу до него докричаться. «Джун!» Но внутри меня стало как-то подозрительно пусто.